Глава 11. Сложное решение. Джошуа Буттер уже разминался, прохаживаясь вдоль ограждения из толстых, видавших виды почерневших от времени жердей. Народ потихоньку собирался, развлечения тут любили. Кто-то даже принимал ставки. «Три на Длинного! 5 с четвертью на Буттера!» Рябова тут явно знали и ценили. Сая встала на цыпочки и прошептала Аркану в самое ухо, щекоча кожу жарким дыханием. «Может быть, лучше было драться на шпагах? Ты бы его точно победил, а так гляди, какой он мясистый!» И хихикнула. Маэстро Буттер и вправду был мясистым. Он разделся до пояса, обнажив крупные телеса. Толстые руки, широкую спину, круглые плечи, довольно большое пузо. Популяр походил на медведя. Такая же скрытая за внешней неуклюжестью мощь. «Откуда такая кровожадность, милая?» Рэм искоса глянул на девушку, волей-неволей перенимая ее игривый тон. «Возьми я в руку шпагу, и кто-то мог бы помереть сегодня, а так...» Набьем друг другу морды и разойдемся. В конце концов, негодяй и вправду сожрал его шляпу. Если мордобой сделает день почтенного Джошуа Буттера немного более приятным, то, ради бога, я готов предоставить ему такую возможность. Сая чмокнула Бонаретта в кончик носа и указала пальчиком ему за спину. Буттер приближался. Мерзкий хозяин мерзкой лошади!» Джошуа увидел противника и погрозил ему кулаком. «Любитель жевать чужие шляпы! Я разделаю тебя сегодня, как бог черепаху!» Аркан едва не расхохотался. «Пойдет теперь гулять история о том, что это именно он, а вовсе не дурной жеребец, жрал шляпу популяра». Он высмотрел Флавиана и двинулся к нему через толпу. «Мое почтение, сударыня!» — поклонился священник и представился. «Флавиан — смиренный, странствующий слуга Божий. Ну что, поможем этому оболтусу разоблачиться?» «Снять кожаный доспех — дело муторное. Слишком много застежек и завязок. В одиночку Рэм провозился бы долго, но втроем управились довольно споро. Представитель торгового совета жестом пригласил бойцов на площадку. «Итак, маэстро, вы готовы помириться?» — спросил он. «Да, безусловно», — кивнул Рэм, хрустя костяшками пальцев и шейными позвонками. «Готов оплатить стоимость шляпы, съеденной моим жеребцом, и принести извинения». «Никакого примирения, пока я не пройдусь по роже этого шляпоеда!» Буттер разве что копытом не бил от нетерпения. «Что ж, все слова сказаны, условия известны. Бой на кулаках до первой крови. Использовать любые подручные предметы запрещено, ногами легаться тоже не рекомендуется. Кулаки — значит кулаки. Бой!» Джошуа издал истошный вопль, дыхнув на Аркана кислым пивным перегаром, и ринулся в атаку. Его руки, подобные свиным окорокам, так и мелькали. Рэм только успевал ставить скользящие блоки и уклоняться, отступая. «Дерись, мерзкий шляпоед! Дерись, твою-то мать!» Бисеринки пота выступили на рябом лице и мясистом теле маэстро Буттера. Его дыхание начало сбиваться, и, наконец, он остановился, воздев кулаки к небу. «Трос! Презренный аскеронский трос! Дерись со мной!» Он с шумом выдохнул и с подозрением уставился на Аркана. Тот медленно приближался, вперевшись взглядом в переносицу противника. Рэму чертовски хотелось потереть предплечье. Им здорово досталось, но приходилось терпеть. «Кулачный бой сродни фехтованию», — говорил когда-то давно старый штатный инструктор замка Аркан по смертоубийству. «Ваши кулаки — это две рапиры, ваша тактика — уколы. Быстрый выпад. Ударил, моментально отдернул руку. Множество жалящих уколов вот так. Раз, раз, раз!» Кулаки матерого вояки мелькали, и деревянная макивара содрогалась, а из стены сыпалась штукатурка. «Маэстро Бутер, последний раз прошу у вас прощения и предлагаю купить вам любую шляпу на выбор», — процедил сквозь сжатые зубы Рэм. «Дерись, трусливое дерьмо!» Ответ был все тем же. «Ха! Раз, раз, раз!» Длинные руки Аркана были куда тоньше бутеровских, но ни разу не слабее. Огрубевшие за месяцы гребли ладони, перевитые крепкими мышцами и тугими жилами предплечья, рельефные бицепсы. Он вовсе не выглядел хлюпиком, даже в сравнении с плотным и широкоплечим противником. Мощные и быстрые удары один за другим обрушились на торс и верхние конечности популяра. И теперь Джошуа пришлось кряхтя и пыхтя отступать. Рэм бил коротко, резко, используя в основном левую руку. Раз, раз! Правая ждала своего часа, выстреливая в моменты, когда Аркану казалось, что Буттер открылся. Наконец Рябой пришел в совершенное бешенство и ринулся вперед, очертя голову. Аркан почти танцевальным полупируэтом уклонился от яростного натиска и бам! Крепко приложил популяра уху. «Ау!» — тонким голосом сказал тот и ухватился за разбитую мочку. «Бой окончен!» — выкрикнул представитель совета. «Первая кровь! Все претензии считаются исчерпанными!» «Ты меня вздул, парень!» — удивленно проговорил Буттер. «Ты вздул главу торгового совета ярмарки Дымного перевала, слышишь? Скажи-ка мне свое имя еще раз, чтобы оно вошло в историю!» Молодой аристократ подошел к своему уже бывшему противнику, склонился к его здоровому уху и прошептал «Тихо-тихо!», чтобы никто больше не услышал. «Рэм Тиберий Аркан из Арканов Аскеронских». Глаза Джошуа Буттера стали круглыми, и он сначала нервно сглотнул, а потом широко улыбнулся. «Тогда мне совсем не стыдно. Слышите все?» Глава совета повысил голос. «Рэм из Аскерона — отличный парень, и плевал я на шляпу, у меня сотня шляп. Сегодня вся ярмарка может выпить по кружке за мой счет». Местная публика была в восторге. Аркана хлопали по плечу и поздравляли. Ему с трудом удалось протиснуться к Сай и Флавиану, и он тут же принялся одеваться. «Ты куда-то торопишься?» — встревоженно проговорила девушка. «Помнишь оборванцев с синими лицами, которые напали на нас по пути?» «Я видел пару таких же размалеванных ребят в толпе во время поединка. Предупредим Бурбиса и Гавора. Дело-то не шуточное». «Новые синелиция!» — нахмурился Микки. «Они набирают все больше влияния. Я подумал, что это совпадение, когда увидел синюю глину на разбойниках. Но по всему выходило, культ старых северных божеств, жестоких, алчущих жертв и подношений поднимал голову. Почитатели громовержца Перкунаса, морского старца Ахти и владыки подземного мира Туани бродили по городам и весям Саами и проповедовали словом и делом. Говаривали, даже синелицы могли творить чудеса. Не все, лишь некоторые из них. Язычники были против идеи бывшего Туомарри Вилли Корханена устроить религиозный диспут. Они угрожали расправиться с любым служителем единого бога, который захочет пересечь границу северных провинций, по суше или по морю, неважно. Оптиматы популяры, а теперь еще и язычники. Улыбнулся Флавиан. Я совершенно точно должен попасть на диспут. Во имя Господа нашего, Творца миров, Владыки Света Огня и Вечной Жизни. Говор-коробейник привстал в фургоне, оглядываясь. Тише, тише. Вокруг нас могут быть соглядатые. Каков же план действий? Очень простой план. Рэм разложил карту. Нам нужно послать гонца в Аскерон, чтобы его высокопреосвященство отправил на плато Семи Ветров подкрепление священников и зелотов. Если синелицы и вправду творят чудеса, будем называть вещи своими именами, мы снова можем столкнуться с химерами или с эгрегорами, как будет угодно. Я имел такой опыт и больше не хочу драться с этой дрянью в одиночку. Кажется, с этим должны разбираться специалисты. Я, конечно, верю в способности Флавиана, но поддержка не помешает. Верно? Верно, кивнул молодой священник. Тем более после того, как диспут закончится, мы должны будем развернуть миссии в каждом крупном поселении и послать проповедников учить и лечить по всему северу. Времени терять нельзя. Один раз на нас совершили нападение. Будут и еще. Он, похоже, не сомневался в итогах религиозных дебатов, и такая уверенность передавалась и остальным. Рэм ткнул пальцем в дорогу от Семи Ветров до Дымного перевала по карте. «Нам нужны будут здесь свои люди, поэтому, Говор, ты остаешься на ярмарке. Это не обсуждается. Связь, логистика, закупишь провиант, лошадей, наладишь контакты. Свяжешься с Разором и его матушкой. Я, Микки и Флавиан едем дальше, на север, в Боярат. И я...» Сказал Эдгар, и его лицо снова стало напоминать рыбью морду. «Это тоже не обсуждается. Приказ господина». «И что теперь?» — Говор-коробейник растерянно замотал головой. «Если мы отправим Целлера или Транкила, то я останусь здесь с одним помощником, и втроем тяжко придется, а так точно напортачим. Где нам искать гонца?» Рэм задумчиво откинулся на борт фургона. «Есть у меня одна кандидатура», — с некоторой грустью проговорил он. Ветер трепал черные кудри Сай, поднимал поземку, которая снежным крошевом уже стелилась над землей. Зима была на пороге. Девушка куталась в отороченный мехом плащ и прижималась к Рэму. «Скажи еще раз, как называется город?» В ее глазах затаилось ожидание чуда. «Доль Наяда. Там правит светлая владычица и ее супруг, владыка Рианнор. Они не просто готовы терпеть полуэльфов. О, нет! Доль Наяда по-настоящему мечтает принять переселенцев. Насколько я могу судить, корабли аскеронских торговцев и эльфийские караваны теперь будут пересекать последнее море достаточно часто. Там интересы таких серьезных людей завязаны, что... В общем, это лучшее место для тебя и твоей школы танцев, уж поверь». «А ты?» «А я обязательно тоже приеду туда». Во взгляде Аркана появилось мечтательное выражение. Зеленые кроны эвкалиптов, белая набережная и тысячи огней. Я точно приеду. Поверь мне, сейчас над Империей веют ветры перемен. И лучше переждать бурю там, где она уже миновала. Сая нахмурила бровки. «Хорошо, я отвезу твои письма. Но для того, чтобы расторгнуть магический контракт, мне понадобится 12 золотых и еще 2 раза постолько, потому что одна я за море, ехать не собираюсь». Рэм развернул подругу к себе лицом и заглянул ей в глаза. «С деньгами проблем не будет». «А не боишься, что я тебя обворую?» — усмехнулась полуэльфийка. «Я плохая девочка». «Обворуешь?» «Нет. Доставишь письма и сбежишь?» «Это может быть, но я верю в твое бесконечное любопытство. Ты не сможешь упустить возможность повидать сородичей, которые живут по-другому, не так, как садисты и снобы из Турин-Таура. У тебя точно такая же болезнь, как и у меня. Ты не можешь сидеть на месте. И сказочное королевство Тьяльри далеко за морем — отличный способ утолить твою жажду странствий». Низким, хриплым голосом говорил Баннерет. «Все-то ты знаешь. Ты что, даже не спросишь, с кем я собираюсь отправиться туда?» — прищурилась Сая. «С друзьями-полуэльфами», — усмехнулся Рэм. «Черт!» — сказала девушка. «Почему ты такой умный?» «Я не умный. Я просто слушать умею. Ты ведь сама мне рассказала о слободе под Тимьяном. Напишешь им? Для этого нужны деньги. Отправишь письмо при помощи магии?» «Фу! Как с тобой неинтересно, Рэм!» Она ткнула кулачком Аркану в грудь. «Кстати, а почему ты сам не пойдешь с письмом к магу?» «Потому что маг сможет прочесть его содержимое. А еще потому, что такие сообщения доходят только в половине случаев». «Так я и собираюсь отправить дважды. Это все потому, что ты ортодокс и зануда, да?» «Да, потому что я ортодокс и зануда. Завтра в сторону Монтании отходит караван каких-то приятелей Гавора. Отправишься с ними до плато Семи Ветров. Там найдешь усадьбу Красные Крыши. Это дом моего командира и его матушки, милейшие люди. Можешь поведать им все без утайки. Просто скажи, что ты моя подруга, опиши меня и Микке, отдай письмо и ни о чем не беспокойся. Дальнейшая дорога до Аскерона для тебя будет, я надеюсь, приятной прогулкой». Они уже шли обратно к полосатому шатру цирка, держась за руки. «Ты очень сильно изменился, Рэм. Или я вовсе тебя не знала? Ты ведь не просто Рэм из Аскерона, да? Твой голос, ты совершенно уверен в том, что как ты скажешь, так и будет, и взгляд. У вас с этим священником одинаковые глаза, он ведь твой родственник. Я не знаю, что и думать. Мне страшно, Рэм». Тихо сказала она. Но уже через секунду Сая весело улыбнулась, ее взгляд изменился, и в нем заплясали бесенята. «Страшно интересно. Я теперь очень сильно жалею, что тогда, той ночью, в Смарагде, когда ты меня спас, мне не хватило духу остаться и узнать все и сразу». Аркан вздрогнул. Это были одни из самых ужасных воспоминаний в его жизни, пожалуй, такие же отвратительные, как первая битва за заводь. Но вслух он сказал другое. «Ты ведь тоже спасла меня. От четвертования или чего похуже. Это выглядело не совсем так, но что-то говорить было нужно». «Значит, мы квиты», — подмигнула Сай и задорно тряхнула волосами. «Ты так и будешь тут стоять, или мы пойдем ко мне? Девочки сбежали к каким-то актеришкам из Кесарии на вечеринку. А мне плевать на актеришек. У меня есть ты, и я не собираюсь». Рэм не стал слушать дальше, подхватил девушку на руки и зашагал туда, где виднелся синий тент ее фургона. Сая обвела руками его шею и счастливо тихо рассмеялась. Завтра они расстанутся, да. Но эта ночь принадлежала только им. Уже несколько часов назад скрылась из виду высокая каменная башня сестры-близнец той, что они видели, въезжая на ярмарку. Вместо бородатого мага там, правда, дежурила старушка с клюкой, но выглядела она не менее грозно. А стражники-гномы эти всегда были на одно лицо в своих закрытых шлемах. Только бороды разномастные торчали из-под доспехов. Едва различимое за серыми тучами солнце клонилось к закату. — Так ехать гораздо быстрее, — сказал Микки, когда кавалькада из четырех всадников и одной вьючной лошади на рысях миновала очередной верстовой столб. — Без каравана мы доберемся до Байрада за 3 дня. Аркан, фыркнувший после первой глубокомысленной фразы северянина, откликнулся. «Твои бы слова да богу в уши! Гляди, метель начинается, нам бы крышу над головой найти!» «Брат!» — театрально обрадовался Флавиан. «Брат очнулся. Ехал весь пасмурный, а теперь вот поди ж ты. Слушай, хочешь, я тебе реморализацию проведу? Взбодришься!» Рэм вздрогнул. «Это он грустит!» С понимающим видом заявил Микки, потянул за цепочку на шее и вынул крупный самоцвет, подарок Сибилы. Посмотрел на него, повздыхал и спрятал обратно. «Думать нужно о деле». Вдруг выдал Дювалье. «Первым делом долг. Женщины — это искушение на пути воина света». «Воина света?» Брови Рэма взлетели. «Это ты так себя называешь? Слушай, а у тебя вообще были женщины, Эдгар?» Дювалье молча пришпорил коня и обогнал спутников, сохраняя самое холодное выражение лица, на какое только был способен. «И где его папаша только выкопал?» Повернулся младший аркан к брату. «Ты не помнишь? Мне кажется, он всегда жил в нашем замке». Слева и чуть позади от отца. Подобрал на поле сражения, где-то на глубоком западе. Дювалье тогда был совсем молодой. Его бросили свои, раненого, полумертвого. Ему вспороли живот в свалке боя, и, по меркам оптиматов, Эдгар был не жилец. Но папаня и наш капеллан выходили его и забрали с собой. С тех пор он смотрит отцу в рот и слушает каждое его слово, как глаз Божий. «Кажется, даже дал какой-то обет», — пояснил Флавиан. Я иногда думаю, что отец хотел бы себе такого сына», — задумчиво проговорил Рэм. «Да брось ты! Нет в Дювалье ничего аркановского. Он...» «Отличный исполнитель, идеалист, но придури в нем не на грош». «А какой аркан без придури?» Из уст благообразного молодого священника, с полным внутреннего огня взором, одетого в строгую сутану, это прозвучало особенно иронично. Метель усиливалась. Дорогу заметало, пришлось даже спешиться и вести лошадей в поводу. Негодяй норовил укусить Рэма за руку и вырваться, но, получив подзатыльник, переключил внимание на вьючную лошадь, которую периодически хватал зубами за ляжки, чтоб не расслаблялась. Кутаясь в плащи и нахлобучив шляпы, путники продирались сквозь непогоду, мечтая поскорее добраться до жилья. «Огонь!» — послышался голос Эдгара где-то впереди. «Я вижу огонь и слышу музыку. Сюда, сюда!»